Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Вспоминайте ваше избавление». Как найти новые силы для вашего испытания? Как быстро мы забываем Божьи великие избавления в нашей жизни? Как быстро мы охладеваем к тем чудесам, которые Он совершил для нас в прошлом? Тем не менее, Библия снова и снова говорит нам «Вспоминайте ваше избавление». Мы так похожи в этом на учеников Христа. Они не поняли Христовых чудес, когда Он сверхъестественным образом накормил тысячи народа всего несколькими хлебами и рыбками. Иисус совершил это чудо дважды, накормив в первый раз 5000 человек и во второй раз толпу из 4000. И тем не менее, спустя всего несколько дней эти события изгладились из памяти учеников. Это выяснилось в тот момент, когда Иисус предупреждал их о закваске фарисейской. Ученики подумали, что Он сказал это, потому что они забыли взять с собой хлебов в лодку. Но Христос ответил им: «Еще ли не помните, не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали?» В Евангелии Марка говорится, что Христос был чрезвычайно удивлен тем, как быстро Его ученики забыли все эти невероятные дела. Иисус сказал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Сколько полных коробов набрали вы?» О чем нам говорят эти места из Писания? Из них ясно, что ни один из учеников ни на один миг, ни разу так и не задумался над тем, что же на самом деле происходило во время этих удивительных насыщений. Попытайтесь представить себе, как эти люди, проходя через толпу, неся в руках эти корзины и раздавая хлеба и рыбки, которые чудесным образом умножались прямо на их глазах, вы бы, наверное, подумали, что эти ученики должны были бы тут же пасть на колени, воскликнув: «Как такое возможно? Это абсолютно необъяснимость человеческой точки зрения. О, Иисус, воистину Ты Господь!» Я, например, представляю, как они проповедуют людям, которым раздают хлеба: «Вот, берите, ешьте, это чудесная пища, посланная нам из славы небес, это Иисус дал нам ее, вот наш Бог, поклоняйтесь Ему». Ученики видели эти удивительные дела своими собственными глазами, но тем не менее, каким-то образом эти чудеса не отложились у них в памяти как какое-то значимое. И теперь, спустя всего несколько дней, они уже были исполнены сомнений и беспокойства о том, что они не взяли хлебов. Иисус вынужден был им сказать: «Как быстро вы забыли те чудеса, которые Бог сотворил для вас! Вы не поняли, в чем состояли ваши избавления!» Я удивляюсь также тому, почему эти толпы, которые были накормлены столь чудесным образом, не встали и не прославили Иисуса. Почему они не прославили Бога громким голосом, громкими восклицаниями, вознесенными к небу руками? Очевидно, они не совсем понимали все эти чудеса. Это именно та причина, по которой и вы, и я быстро забываем Божьи чудеса в нашей жизни. Память о вчерашних избавлениях быстро стирается кризисами сегодняшнего дня. От Бытия до Откровения Божье Слово буквально взывает к нам: «Вспоминайте, вспоминайте». На протяжении обоих заветов мы постоянно читаем: «Вспоминайте могучую руку Господню, которая совершила чудеса для вас. Вспоминайте все ваши избавления, которые были в прошлом». Вот увещевание Моисея Израилю после чуда на Черном море. «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо крепкую рукой вывел вас Господь оттоле. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: Рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо крепкую рукою Господь вывел нас из Египта». Фарисеи довели исполнение слов этого последнего стиха до крайности. Они сделали себе такие маленькие коробочки, в которых помещали написанные законы и навязывали их на руку и на лоб. Однако то, что сказал здесь Моисей, было метафорой, обозначающей духовное служение. Это было повеление каждому израильтянину запечатлеть навсегда в своей памяти все те вызывающие благоговейный страх избавления, которые они видели. Господь говорил им, по сути, вот что: «Храните память об этих событиях, чтобы память о них всегда была свежа. Всякий раз, когда в вашей жизни вы переживаете кризис, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами-великанами, всякий раз, когда свирепый враг наступает на вас, вы должны вспоминать все те чудеса, которые я совершил для вас. Никогда не забывайте о тех избавлениях, которые вы испытали». Перебирайте их все в своей памяти и вспоминайте их во всех подробностях. Также не забывайте рассказывать о них своим детям. Передавайте рассказ о чудесах из поколения в поколение. Это будет укреплять вашу веру и веру каждого последующего поколения. Ни одно поколение не видело больше чудес избавления, чем Моисеева. Оно начиналось с ужасающих 10 казней, которые пали на Египет. Тучи саранчи, нашествие жаб, реки, которые превратились в кровь, тьма такая густая, что почти осязаемая, и все это создавало хаос и смятение среди египтян. И тем не менее, на протяжении всех этих казней Израиль сидел в безопасности в своих шатрах, защищенный от всего этого. Эти же самые израильтяне видели и облако славы, которое оставалось сзади них, скрыв их от приближающего фараонова войска. Они же видели и столб огня, освещающий перед ними ночное небо и согревающий их во время холодных ночей в пустыне. И они же видели, как целое море расступилось перед ними, поднявшись стеною по обеим сторонам от них. Они прошли между этими стенами из воды по суху, а на следующий день Израиль увидел, как фараоново войско было сверхъестественным образом уничтожено, когда те же самые стены из воды обрушились на их преследователей, стерев их с лица земли. Какие великие избавления Израиль пережил! И однако же, ни одного из них они не поняли. Фактически, они скорее просто-напросто забыли обо всех этих чудесах. Откуда мы это знаем? Об этом прямо так и написано. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Псалом 105, стих 7. Каким образом израильтяне возмутились против Бога Черного моря? А таким, что уже через 3 дня после их чудесного избавления они обвинили Бога в том, что Он их привел в пустыню, чтобы заморить их жаждой. Как написано, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он их избавил от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, забыли Бога, спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. Именно то, от чего Моисей так предостерегал Израиля, в конце концов произошло. Как написано во Второзаконии 4:9, «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоих и сынам сынов твоих». Я вижу, как сегодня происходит то же самое в Церкви Иисуса Христа. Слово нам повелевает носить повязки с напоминаниями о наших избавлениях. Мы должны надевать их каждое утро точно так же, как мы одеваем одежду. И мы всегда должны иметь их под рукой, чтобы всегда они были у нас перед глазами. И вот я спрашиваю вас, Сколько повязок с напоминанием об удивительных прошлых избавлениях носите вы сейчас? Насколько живы у вас воспоминания о Божьих чудесах, сотворенных для вас? Настолько ли хорошо вы их помните, что можете встать прямо сейчас и засвидетельствовать о них во всех их славных подробностях? Когда Дух Святой задал мне этот вопрос, я был потрясен. Я смог вспомнить хоть с какими-нибудь существенными подробностями только несколько из моих избавлений. Очень многие я просто забыл. А еще больше было этих случаев, я просто принимал как должное. Хуже того, я не мог вспомнить о них тогда, когда они больше всего были нужны, когда я попадал в очередные трудные обстоятельства, а память о моих избавлениях могла бы подкрепить мою веру во время этих испытаний. Нам заповедано рассказывать нашим детям и внукам обо всех этих великих делах, которые Бог совершил для нас. Мне бы следовало даже завести дневник и туда записывать все мои случаи избавлений. Итак, почему же? Это повеление о том, чтобы вспоминать наше избавление, так важно. Мы должны вспоминать прошлые случаи избавления для того, чтобы укрепить нашу веру для текущих испытаний. Бог повелевает нам вспоминать наше избавление для нашей же пользы. Воспоминания о наших прошлых избавлениях помогут укрепить нашу веру, нужную нам для тех испытаний и трудностей, которые мы проходим сейчас. Находитесь ли вы сейчас в кризисе? Стоит ли перед вами угрожающий великан, какая-нибудь проблема? То ли дома, то ли на работе, то ли в семье. Единственный способ противостоять этому великану – делать так, как делал Давид. Вспомните льва и медведя. И вот почему Давид смог бесстрашно пойти против Голиафа. Он вспомнил Божью верность ему в его прошлых трудностях. Позвольте мне это объяснить. Когда Давид вызвался сразить Голиафа, как написано, сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Давид знал серьезность опасности, какой он подвергал себя, вызвавшись идти против Голиафа. Нет, он не был каким-то новичком, наивным юношей, исполненным хвастовства и ищущим возможности посражаться. Нет, Давид просто вспоминал свои прошлые избавления. И сейчас он смотрел своему врагу прямо в глаза и говорил: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Сегодня многие из народа Божия встречают со всех сторон гигантов на своем пути, и их одолевает страх. Относится ли это и к вам? Забыли ли вы то время, когда вы были так больны, что были уже при смерти, но Господь восстановил вас? Помните ли вы еще те финансовые трудности, когда вы уже думали, это конец, но Господь провел вас через все это и хранит вас до сего дня? Привожу здесь отрывки из писем, которые пришли к нам в служение, в которых наши читатели пишут о трудных временах испытаний. Пожилые родители скорбят по поводу ужасных действий своего сына-служителя. Этот молодой пастор оставил свою жену и двоих детей, а также свое служение и примкнул к гомосексуалистам. Его родители в шоке, не знают, что им делать, особенно когда думают о последствиях и о том, как все это отразится на их внуках. Один пастор и его жена скорбят о дочери, которая лежит при смерти и которую они буквально вымолили у Господа. И после того, как дочь была исцелена, она начала употреблять наркотики и вести соответствующий образ жизни и в конце концов вышла замуж за человека, который стал убийцей. Сейчас он в тюрьме, а эта девушка впала в отчаяние, сейчас теряет контроль над собой, вынашивая мысли о самоубийстве. Сейчас ее родители уже сожалеют о ее исцелении, даже задумываются над тем, не лучше ли было для нее, чтобы она так и не была тогда исцелена. Одна молодая мать с тремя детьми живет одна в четырех стенах в снимаемом ею доме. Ее муж недавно умер, оставив ее без страховки и без средств к существованию. Она полностью одинока, и у нее нет денег. Это только несколько таких великанов, с которыми сталкиваются верующие. Еще многие другие святые пишут нам о своих мучительнейших испытаниях, повторяя при этом только одно. «Я не понимаю, зачем это все?» Все это искренне верующие, которые верят в Слово Божие и ходят в Его Духе. Что мне, как пастору Господа, им сказать? Дело в том, что есть много такого, что мы не понимаем, и мы просто не можем это понять до тех пор, пока мы не уйдем домой на небо к Иисусу. Но я абсолютно уверен в том, что Бог может исцелять, и что у Него есть выход из любой ситуации. Вопрос, над которым мы должны задуматься, состоит в том, где нам найти веру, силу и мужество, чтобы противостоять и обрести в Нем победу. А все это может прийти только от воспоминания о растерзанных нами ранее львах и медведях. Все это придет только тогда, когда вы сможете вспомнить о невероятных случаях проявления Божьей верности и обо всех победах, которые Он дал вам. Видите ли, вы не сможете противостоять великану, пока вы не будете иметь четкого представления и понимания всего величия и славы Божьей, проявленных в вашей жизни. Чтобы это у вас было, я призываю вас вернуться в памяти к самому началу, когда вы впервые ступили на путь хождения с Господом. Вы помните, какими были вы до того, как Иисус вас спас? Действительно ли вы понимаете, насколько близко к аду вы тогда были? Некоторые, возможно, к самоубийству, другие – к одержимости бесами. Помните ли вы то чудо, ту перемену, которая произошла, то освобождение, которое извлекло вас из того рва, в котором вы находились? Помните ли вы, как вы были избавлены от нараставших, как снежный ком, искушений и от тех ловушек, которые дьявол расставил для вас? Была ли у вас мысль бросить все? Бывало ли у вас такое, что когда вы уже расстались со всякой мыслью о продолжении служения, бывали ли вы настолько подавлены, настолько обессилены, что уже думали о бесполезности того, чтобы продолжать дальше идти за Господом? Вспомните, как Святой Дух сошел на вас, как вы покаялись, как Он вернул вас опять к себе. Спросите себя, насколько отчаянных молитв Господь ответил вам. Позвольте мне предложить вам один способ, как обратить вашего великана в муравья. Если есть у вас такая возможность, сядьте вечером в машину, поезжайте за город на какую-нибудь пустынную трассу, остановите машину, выйдите и взгляните на Луну и мириады звезд. Вспомните о вашем Создателе Боге и обо всем, что сотворила Его рука. Астронавт Чарли Док однажды выступал перед группой наших одиноких членов церкви, и он рассказал о том, каково было ему находиться в маленькой тесной капсуле за тысячи и тысячи километров от Земли, который направлялся на полной скорости в направлении Луны. И когда экипаж повернул корабль в горизонтальное положение, кто-то воскликнул: «Взгляните на это невероятное зрелище!» Это была Земля, удивительным образом повисшая в черном космосе. Она висела в нем, как яркий шар, подвешенный буквально ни на чем. Весь экипаж был буквально поражен этим видом. Они знали, что только какой-то невероятный творец, Бог, мог сделать это. Это был тот самый способ, который Бог использовал для того, чтобы вывести Иова из его горя. Господь сказал этому страдающему человеку обратить в свой взор на основание земли и спросил, на чем утверждены основания земли, Иов? Что удерживает ее в космосе? Бог продолжал дальше спрашивать, кто заключил море в его пределах? Кто говорит могучему океану, доселе дойдешь и не перейдешь? Что удерживает волны не переступать пределы суши? Почему ты не тонешь в водах прилива, Иов? И где находится источник всех морей? Как свет отделяется от тьмы? По какому пути разносится ветер по земле? Если у дождя отец, может ли человек произвести молнию, гром, тучи? Кто, как ты думаешь, укрощает все эти силы природы, Иов? Кто делает зверей неукротимыми и вкладывает кротость в нрав их? Бог буквально преподал Иову курс могущества и силы, раскрыв ему прошлые акты творения. Всем этим Бог как бы все это время говорил Иову: «Ты забыл, кто я такой». Ты обвиняешь меня в пренебрежении тобой. Ты подвергаешь сомнению мою заботу о тебе и мою силу избавить тебя. И поэтому я показал тебе, как я забочусь обо всем моем обширном творении». Господь продолжал говорить к Иову, пока, наконец, Иов не был постыжен. Тогда Иов, взглянув на свои проблемы, сказал: «Я был глуп. Глаза мои не на то были направлены. Они были направлены на мою боль, а не на тебя. О Господь, я забыл, кто ты и что ты можешь делать. Я знаю, что ты можешь все, и я знаю, что никакая мысль не может быть сокрыта от тебя». Также мы должны помнить о наших прошлых избавлениях, потому что это есть оружие против всякого страха. Страх не может удержать в своей железной схватке сердце того, чьи глаза направлены на Божье величие и славу. Неемия, он хорошо понимал этот принцип. Он шагал взад-вперед по стене Иерусалима, глядя на то, как внизу усталые, изнеможденные трудами израильтяне из остатка, не ушедшего в плен, трудились в поте лица над восстановлением города. Израильтяне были окружены свирепыми врагами, союзом из трех войск под предводительством Санавалата и нечестивого Товии. И страх уже начинал закрадываться ему в душу. Городские стены еще не были до конца отстроены. Везде лежали горы мусора. Изнеможденные трудами работники вынуждены были продолжать трудиться, имея в одной руке молот, а в другой меч. И как все эти страхи у них исчезли? Как могли они продолжить идти вперед и не сдаваться? Неемия напомнил им, каким великим и страшным является их Бог. «И смотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь». Дорогой святой, испытываешь ли ты страх от твоей ситуации? Получила ли уже доступ к твоему сердцу твоя проблема, нанеся удар твоей уверенности в Господе? Если да, то вспомни, как велик и страшен твой Бог. Именно так и Моисей справлялся со страхом, охватывающим общество сынов Израилевых. Он говорил Израилю: «Если скажешь в сердце твоем: народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный». Моисей им говорил: «Вам предстоит встретиться с многочисленными врагами, которые сильнее вас. Вы будете недоумевать, как вообще вы можете одерживать какую-либо победу в борьбе против таких чудовищ. Однако все, что вы должны помнить, это то, как велик и могуществен ваш Бог. Вспоминайте, что Он сделал с вашими врагами в прошлом и как Он всегда спасал вас». Мы должны напоминать себе о том, как велик наш Бог, и о том, что Он уже сделал в прошлом для избавления всех, кто доверялся Ему, и призывать эту величественную силу помочь нам в нашем теперешнем испытании. Моисей убеждал Израиля: «Он совершил все это ради вас, и вы должны вооружиться Его силой. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Давид вопрошал: «Кто подобен твоему народу Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное перед народом твоим, которого ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их?» Бог объявляет нам: «Я Господь. Я не изменяюсь», и сегодня Он точно так же ищет возможности показать свое величие всем, кто желает поверить в Его силу и взять ее себе на вооружение. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Предсмертные слова Моисея к Божьему народу были такими: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет пред тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Наконец, давайте послушаем апостола Павла. Он молился за то, чтобы открылись глаза у каждого святого на то, чтобы видеть величие Божьего могущества в нас. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его и какое богатство славного наследия для святых и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его. Из всех самых важных происшедших событий, о которых хранит моя память, самое важное это событие, воспоминанием о котором мы делимся каждую неделю на вечере Господней. Мы вспоминаем смерть нашего Господа. Это самое невероятное из всех чудес. Наш Господь Иисус Христос победил смерть. И сегодня Он стоит как победитель над всяким испытанием, которое вы проходите. Более того, Он с вами в вашем испытании. Я призываю вас, оторвите свой взор от вашей боли, поднимите его вверх и вспоминайте его удивительные дела, совершенные им ради вас. Тогда вы будете видеть величие и славу Бога, который есть ваш Избавитель. Аминь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И в тени крыл Твоих Ты укрой меня. И в тени крыл Твоих Ты укрой меня, и от бед моих Ты спаси меня. Будь превознесен выше небес, о Боже, над всею землей, да будет слава Твоя. Будь превознесен выше небес, о Боже, над всею землей, да будет слава Твоя. Возложу на Господа заботы мои, ибо Он услышит и поддержит меня. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. До небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, о Боже, над всею землей, ой, да будет слава Твоя. Будь превознесен выше небес, о Боже, над всею землей, да будет слава Твоя. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.